Купец. К торговым рядам вела довольно широкая, мощенная белым песчаником, улица. Лавки располагались высоко над нею. Крутые лестницы спускались с порогов на мостовую. Над лавками жилые помещения с небольшими отверстиями окнами. Хотя и молода эта столица, выстроенная в пустынной местности, но торговые заведения ни в чем не уступают прославленным торговым рядам в Осете, Меннотере, Ей-Эннара или в Сай. Откуда только не доставлялись сюда товары. Они шли отовсюду, где только звучало имя фараона Кеми. Но где же оно не звучит? Во всей вселенной. И ремесленники работали здесь отменные. Прекрасная обувь, тончайшие ткани, отличное оружие, домашняя утварь, отборная посуда, глиняная, медная, бронзовая и из золота. Все-все к услугам граждан Акетатона. Идешь меж рядов, и глаза разбегаются. Войдешь в лавку — душу отдашь за любую вещь. Так ладно, так красиво и добротно умеют делать все в Акетатоне, благословенной столице обширного и могущественного государства Кеми. А что сказать о кулинарных заведениях? Пышные пшеничные лепешки, жареные гуси и куры, говяжьи куски на вертеле, сладкие пирожные, медовые конфеты — все делают здесь и преподносят в лучшем виде. На то, говорят, и столица. Однако столица столице рознь. Если Акетатон утирает нос самому Уасету, то что же можно сказать о других столицах вселенной? Вавилонский купец Тахура, такой полный, развощекий, бородатый мужчина, заявил во всеуслышание, что ничего похожего нет ни в какой другой стране. Он сказал, что восхищен Акетатоном, что ослеплен его красотой, что пленен его женщинами и отдает должное мужчинам, которые словно бы собраны здесь на показ со всех концов земли. Он сидел в лавке у Серхета и наслаждался холодной водой, которую он запивал за сахаренные земляные орехи. Купец привык у себя на родине говорить громко, как на площади. На жителя Кеми громкий разговор не производил особо приятного впечатления, однако азиату это прощалось, как, впрочем, и многое другое. Одно дело Кеми, другое Азия, и никому не придет в голову здесь, в Акетатоне, подходить к азиату с полной мерой, разве что только его величеству Нафхуру-Рара. Это позволяет говорить почтительно даже о каких-нибудь кочевниках из страны шумеров. Но это уж совсем непонятное, странное и, может быть, болезненное явление. Купец поджал под себя ноги, сидя на грубой камышовой циновке. Его слушали молча эти благовоспитанные сыны Кеми. Слушали молча, лакомясь сладостями. «Я побывал во многих землях», — разглагольствовал купец. «Знаю остров Кефтиу, как себя. Остров Иси обошел пешком. Я был в Колхиде, которая на севере, и был и там, где горит вода. Видели мои глаза города большие и малые, далекие и близкие. Но что сравнится с Ахяти? Что?» — спрашиваю. Тахур обвел глазами всех присутствующих, будто каждому задавал этот вопрос. «Что?» — спрашиваю. Задавал и ждал ответа. Особенно долго и пытливо смотрел он на Усерхета, бритоголового хозяина лавки, мужчину средних лет. Старик, восседавший на циновке, сказал: «Ахяти хорош, слов нет, но есть города, которые могут с ним поспорить и в красоте, и в величии». Он ел гусиные потроха под барбарисовой подливкой и запивал холодным пивом. Морщин на нем было неисчислимое количество, морщины вместо кожи. И глаза его сидели в морщинах, и рот его весь в морщинах, даже губ не видно. Цвета он темного, однако не чернокожий, под стать старой-старой пальме. Тахура с интересом обратил свои взоры на этого старика, поедавшего самые дешевые блюда. «Уважаемый, — сказал купец, — ты, наверное, не из этих мест?» «Нет, именно из этих. Наверное, давно здесь не был. Правда твоя, я много ходил по свету». Усерхет захохотал, так как умеют хохотать только добродушные толстяки, довольные собой, делами своими, семьей, всем миром. Хозяин лавки облизнул пальцы на руках, они были в меду. Он сделал комплимент купцу, который, дескать, умеет видеть даже сквозь каменную стену, который, дескать, настолько натренировал свой глаз в бесчисленных поездках, что уже нет для него секретов, дескать, ничего нельзя утаить от него. Купец, весьма польщенный, поглаживал бороду, и каждый жест обнаружил в нем истого азиата. Впрочем, он не только не пытался скрыть этого, но даже подчеркивал это жестами и интонацией, и весьма учтиво обратился к старику. «Уважаемый, по всему видно, человек ты сведущий во многих делах. Где тот город, который может поспорить с несравненным Ахяти?» «Там», — старик махнул рукой на запад, — «там пустыня, уважаемый, среди пустыни». Дорога туда многотрудная, дальняя, безводная, и ни в одном бурдюке не уместится вода, потребная человеку, идущему на запад, и ни один башмак не выдержит этого пути. Уважаемый, край тот пустынен, безводен, и нет жизни на краю вселенной. Старик усмехнулся. «Ты так думаешь?» «Я уверен, напрасно». «Да будет тебе известно, чужеземец, что на всякую силу есть другая сила, на всякую красоту — другая красота. Так создан этот мир. Только на полях Иалу все дышит одинаково ровно, и человек там в трудах, как все». Теперь уже не купец, а старик оказался в центре внимания. Воистину, на одну умную голову нашлась другая, не менее умная. Многие перестали жевать и беседовать друг с другом. «Занятный старик», — подумал купец. «Кто он? Уличный фокусник, показывающий диковинные штучки? Или мудрец, оказывающий услугу людям за пшеничную лепешку и тарелку гусиных потрохов? Дай-ка я немножко его поэкзаменую». «Что же там, уважаемый, на краю пустыни? Мы немножко уклонились от нашего разговора. Всем хотелось услышать, что там в стране миражей и песчаных бурь». «Тише, тише!» — послышались голоса. Перестали стучать ложки. Люди затаили дыхание. «Я скажу вам!» — проговорил старик, не отрывая взгляда от своей похлебки. «Скажу я о том, что видел сам, не доверяя другим, что слышал сам, полагая, что слух мой не подведет меня. Было мне тогда 20 лет, и жил я в Дельте. Однажды встретил человека, бородатого, вроде тебя», — старик указал на купца. «Прибыл он из Джахи, и умел он делать стекло разноцветное, располагаясь на песчаном берегу, к ловкости рук своих прибавляя тайное заклинание. Этот человек ненавидел лютой ненавистью род женский. Может быть, его чем-нибудь огорчили его жены? Это уж никто не сможет сказать, ибо отошел он в лучший мир, а при жизни своей держал уста на крепком запоре. И этот человек, посильнее любого рыночного бойца, предложил мне идти с ним в неведомую страну, где люди повыше и здоровее нас, где злоба не омрачает сердец, и спокойная любовь надо всеми, подобно шатру. Я спросил его, где же этот край, напоминающий поля Иалу? Он показал рукой на запад, где заходит солнце, где пустыня с миражами и песчаными бурями. Я поверил ему. Он был для меня как пророк в стране израильтян, в стране пророков. «И ты пошел с ним?» — не выдержал купец. «Да». «Неведомую пустыню?» «Да». «Вдвоем?» «Нет». «С нами были еще несколько горячих голов». «И вы дошли?» «Да». «Живыми и невредимыми?» «Нет, мы иссушили нашу печень, глаза слипались от язв, и тела наши покрылись струпьями. Я один приполз в ту страну и все увидел своими глазами, услышал собственными ушами. Мои спутники лежат в песках, они умерли от того, что спеклись внутренности их от зноя и безводья. И что же там?» «И что же там?» — словно не терпел из купцу Тахури. И хозяин лавки сказал: У меня выскочит сердце, клянусь прахом отца, выскочит сердце от любопытства. Не томи же нас, уважаемый. Я скажу вам все. Старик облизал ложку, словно давно не ел. Это всем бросилось в глаза. Вдруг усомнились в том, что старик такой уж мудрый и такой уж многоопытный. Разве мудрецы лижут ложки? Но вскоре пришлось убедиться, что мудрецы способны и не на такое. Старик продолжал. «Мы пришли в землю, которая именуется Такефт. Мы пришли туда, чтобы умереть на виду их блистательного города. Я один добрался ползком, направляясь с холма в город, как дитя, на карачках. И колени мои источали кровь и гной. И когда я потерял сознание, едва выкрикнув «помогите», когда я был точно во сне, меня спас караван. Меня доставили в тамошние Тапе, который блистателен. И люди там рослые, и вместо двух у них три уха». «Три уха? Не два, а три. Где же третье ухо?» — послышалось со всех сторон. «Третье ухо?» — старик почесал мизинцем кончик носа. «Третье ухо вот здесь». И он показал на затылок молодого человека, сидящего рядом с ним. Возглас удивления вырвался у каждого, кто находился в лавке. Удивились все, кроме купца. Он улыбался и крутил ус. Его черные глаза, черные, как ночь, тоже улыбались из-под густых бровей. Или купец знал нечто, что способно перешибить эту новость, или не верил ни единому слову старика. «Старик может пригодиться. Такие люди всегда нужны в определенные часы. Могут принести пользу, которой нет цены, но они должны быть обязаны тебе больше, чем Азирису, больше, чем фараону.